Дорогие братья и сестры, тема проповеди «Сеяние и жатва», она не столь уж ярко отображает семейную тему или семейную жизнь, но тем не менее она очень близка и, возможно, для кого-то принесет какую-то пользу. Я прочитаю текст Писания, записан первое послание к Галатам, 6 глава, 8 текст. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Сеяние и жатва. Братья и сестры, это закон. И закон, который работает точно. Вообще жить нам под законом не очень нравится. И вообще слово «закон» людям часто не нравится. Нам, как правило, хочется жить во всех вопросах по благодати, чтобы, ну, и благодать еще немножко, ну, строить так, как мне кажется, благодать для меня удобна. Но жизнь по закону или жизнь в законе, она часто необходима человеку. И вообще, если бы закона не было, то был бы абсолютный хаос. Вот представьте себе, если бы во Вселенной не было закона, не было определенной траектории, не было бы определенной скорости Земли, не было бы определенного расстояния от Земли до Солнца, то было бы все очень печально. Но во Вселенной работают законы. Законы, которые установил Бог, и эти законы работают абсолютно точно. Есть осень и зима, лето и весна. Это тоже закон Божий, и он работает абсолютно точно. И каждый год мы это чувствуем на себе. И никто из нас никогда не испытывал, что прошел весь год, а не было весны или не было зимы. Да, где-то холодней, а где-то теплей. Но тем не менее этот закон работает абсолютно правильно. Есть день, а есть ночь. Мы к этому привыкли, мы просто не обращаем внимания. Нам кажется абсолютно все естественно. День прошел вчера, наступила ночь. Ночью мы поспали, сегодня проснулось утро, было и опять день, а потом будет опять ночь, если Бог жизнь продлит. Но это все работает, потому что работает закон Божий, установленный Богом. Братья и сестры, есть законы человеческие, те, которые устанавливает человек. Нам не все законы нравятся, но они часто очень необходимы. В каждой стране есть своя конституция, и в какой-то мере она работает. Но если бы она не работала, было бы все очень плохо. Есть правила дорожного движения. И вот представьте себе, если бы эти правила не существовали, то абсолютный был бы хаос. Было бы множество аварий и различных трагедий. Братья и сестры, но мы с вами знаем, что закон, который устанавливает человек, он не всегда работает. Но закон, который установил Бог, он работает точно. Сеяние и жатва – это Божий закон. Законы свои может отменить только Бог. И как бы человек ни прилагал старания что-то изменить из того, что установил Бог, изменить человеку невозможно. Это не подвластно, потому что закон Божий устанавливает Он. Братья и сестры, хочу обратить внимание, в некоторых сферах христианской жизни, где работает вопрос сеяния и жатвы, и не только христианской, вообще по отношению к каждому человеку, этот закон работает. Я прочитаю текст Писания, написан книга Притч, 1 глава, 31 текст. Написано так: «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих». Братья и сестры, мы с вами люди, способны мыслить, мы не роботы. Мы имеем волю, имеем чувства, имеем способность владеть собой. мы с вами способны мыслить. И вот то, как мы мыслим или о чем мы мыслим, в этих сферах тоже работает закон сеяния и жатвы. Написано, они будут насыщаться не от дел своих, от помыслов своих. То есть, о чем они думали или как они думали, от этого будет вопрос. Это было сеяние, но будет и жатва. И поэтому от жатвы насыщаться будут. Друзья, одна из древних историй – это история царя Артаксеркса. Однажды Бог отнял от него сон. И вот он размышлял и думал. И на память ему пришло то великое и доброе, что сделал для него Мордехай. И он думал, вот что же сделать для него? Как же мне поступить? И приходит Аман. И царь ему говорит, Аман, как ты думаешь, что нужно сделать человеку, которого царь хочет отличить? И Аман подумал, он не сказал ни одного слова, он подумал в сердце своем. Ну кто такой человек? Ну как не я? Конечно, меня. Что же для себя придумать? Ну такое, самое-самое высокое, чего еще не было. И придумал. Вот животное царское по городу, пусть люди падают ниц все, как один. Неплохо будет, такого еще не было. И рассказывает царю, вот так и вот так сделай. Царь услышал и говорит, вот ты сделай это Аману, вот возьми и посади Мордехая и проведи. И для Амана это было тяжко сильно, но это была уже жатва. Братья и сестры, когда Аман вел Мордехая, то Аман уже понимал, идет жатва. Он пришел домой, рассказал жене и друзьям, и они это поняли и отметили, и сказали, не устоишь. Это была жатва, жатва помыслов. Вот кажется, ну подумаешь, он же не сказал вслух, тем более он не сделал вот что-то, да? Мы иногда способны думать или чаще так понимать, ну вот за дела жатва может быть, ну и причем за очень большие. А мысли... А написано, будут насыщаться от помыслов своих. Однажды Иисус Христос пришел в дом Симона. И вот круг его друзей, Симона, ученики, Христос, и приходит женщина. Знакомая история, я рассказывать всю не буду, но Симон, наблюдая за всем, что происходит, подумал в сердце своем, если бы он был пророк, то тогда, конечно, он бы знал, кто эта женщина прикасается к нему. Он бы этого не допустил. Ай-яй-яй, значит, он даже не пророк. А я-то думал. Братья и сестры, Симон не произнес ни одного слова, он только подумал. И Христос уже с ним заговорил. Уже стала происходить жатва. Симон, вот я к тебе пришел, а ты мне воды не дал. А вот посмотри, Симон, она слезами омывает. Симон, ты для меня вот масло не дал голову помазать. Посмотри, волосами она отирает. Симон, вот это и это и это. Симон, посмотри, вот ты и вот она. В общем-то, она даже как бы выглядит, ну, немножко лучше, чем ты. Да, у тебя жизнь, возможно, лучше была, но ее поступки выше поступков твоих. И Симон слушает, и вокруг друзья слушают тоже. Я думаю, Симону не очень было удобно и приятно, ну, все услышать, и чтобы еще и друзья услышали. Но это была жатва, жатва, которая произошла вскоре от помыслов. Я помню, как-то на жатве у нас кто-то рассказал стих. Это было очень давно, но история мне осталась в памяти. Один человек лежит под дубом и размышляет. Вот такой могучий дуб, очень. Такие ветви мощные, ствол большой, корень, наверное, глубокий. А вот плоды настолько маленькие, всего лишь желуди. Бог, видно, да, он создал хорошо, но не совсем все правильно продумал. Если бы я творил, я бы не желуди. Для такого дуба тыквы надо было на дереве, чтоб росли. И вот он размышляет. Размышляет и жатва. вдруг ветерок подул, ветви зашевелились, и желудь всего лишь один падает и прям в лоб. И вдруг этот человек понял и вскричал: «Господи, какой ты великий и всемогущий, как ты правильно все сделал! Если бы сделал я, если бы упала тыква, то, в общем-то, моя жизнь бы уже закончилась». Братья и сестры, так бывает. Жатва за помыслы приходит вскоре. Бывает не вскоре, но попозже. Но это закон Божий, и поэтому это библейские уроки, которые оставлены нам, чтобы в наших мыслях, которые есть глубокие воды, мы были очень осторожными, чтобы жатва за наших или от наших мыслей была нам приятная и добрая. Еще в чем бывает жатва? Это жатва в словах. Друзья, мы с вами очень много говорим. И, в общем-то, это неплохо, и это чудо Божие, что мы умеем говорить. Я иногда встречал людей, которые не могут говорить. Они объясняются знаками. И всегда вот внутри чувство, сочувствия этим людям. Почему? Потому что говорить они, как мы не можем. А мы с вами можем говорить, умеем. Порой говорим очень много, и бывает, говорим неосторожно, думая, но подумаешь, а что здесь такого? Иногда мы можем говорить в гневе, иногда могут выскакивать слова не очень приятные, любезные для кого-то. Бывает, кто-то от наших слов может страдать и очень долго, а потом жатва приходит. Однажды Давид, убегая от сына, уходил, и вот в стороне от него шел Симей. Симей не ударил Давида. Симей не причинил зла какого-то, боли какой-то, да, физической. Он просто шел и злословил. Он открыто злословил и явно. Это делал как можно жестче, и чтобы больней на сердце было Давиду. Он знал, от чего уходит или от кого Давид, и он как можно сильнее хотел его уколоть. Были люди рядом с Давидом, они говорили: «Давид, неужели он не умрет? Ты только дай нам разрешение». Но Давид сказал: «Не надо, Бог позволил, пусть будет так». Прошло время. Симей переселился в Иерусалим, потому что так нужно было уже. А потом прошло короткое время. Я прочитаю текст Писания. Записан в Третьей книге Царств. «И сказал царь Симею: ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты соделал отцу моему Давиду, да обратит же Господь злобу твою на голову твою». Дорогие братья и сестры, обратите внимание на короткую фразу: «Да обратит же Господь злобу твою на голову твою». Царь не сказал: «Вот я теперь за все то тебе отомщу». Господь да обратит. Пришлось время жатвы, и это было неизбежно, и оно произошло. Однажды один из видных политиков Бразилии, звали его Танкредо Невес, баллотировался в лидеры, в президенты. И он объявил так: «Если я наберу хотя бы 500 тысяч голосов, то тогда даже сам Бог не сдвинет меня с президентского кресла». Президентская гонка, реклама, конечно, набрал больше, чем все остальные. И, ну, как бы все шло хорошо, но после этого он заболел. А до инаугурации есть определенный срок. Заболел неожиданно, хотя был человек физически здоровый. За один день до инаугурации, всего за один, он умер. Это была жатва слов. Даже сам Бог не сдвинет с президентского кресла, если я наберу. Братья и сестры, жатва в словах – это жатва серьезная. Она бывает в жизни человека непременно, потому что этой жатвой управляет Бог. Причем сеянием управляем мы, но жатвой управляет Бог. Братья, еще есть жатва. Это жатва в делах. Однажды Бог посмотрел на первых людей, которые трудились. Они выбрали долину, она была ровная, и решили построить башню. Это были люди не глупые, они понимали, что народ на планете Земля размножается очень быстро. И поэтому имя их уйдет в небытие, и о них никто не будет знать. И вот им хотелось, чтобы имя их было оно особо высокое, чтобы об их имени знали все и надолго. И строят башню. А Бог смотрит. Бог видел их цели построить башню, сделать себе имя и разойтись. И они начали строить усиленно и не отставали. А Бог наблюдал. Они делают дело, но не отстают. Проходит время, уровень за уровнем, а все строится выше и выше. И тогда Бог смешал языки. Это была жатва за их дело. Братья и сестры, последствия этой жатвы жнем мы и по сей день. То есть, дети наши, и мы с вами учили в школе, был предмет иностранного языка. Нам не очень нравилось, и мне тоже. Но нам приходилось идти учиться и учить, что-то зубрить наизусть, а потом сдавать экзамены. Почему? Когда-то был посев, а жатва и сегодня есть. Когда кто-то из нас оказывается в стране, где незнакомый язык, то эта жатва, она чувствуется очень сильно. Или когда вдруг мы оказались в кругу людей, которые способны говорить на языке, незнакомом нам, и не имея чуткость и правильное ориентирование, они говорят на этом языке, не ориентируясь, что среди них есть люди, которые их не понимают. И мы это отмечали и замечали, и было нам не очень ловко и приятно. Почему? Это жатва за посев, который был тысячи лет назад. Братья и сестры, мы с вами живем каждый день, и каждый день мы что-то делаем. Делаем много доброго, но бывает делаем что-то и недоброе. Иногда мы способны думать, ну подумаешь, ну так получилось. Да, не хотел, но так сделал. Ну ничего страшного, ведь другие тоже так делают, и у них тоже так бывает. Но есть Божий закон, сеяние и жатвы. Однажды брат-служитель рассказал историю, и мне она запомнилась. Это было у них в церкви. Это было зимой. Группа молодежи с другого города приехали в их церковь, к их молодежи. И вот вечером, или вернее днем, они решили все вместе отправиться на горку. Зима, хорошая горка, покататься. В общем-то и неплохо. И в местной молодежи было две сестры. Они, две сестры родные, учились в швейном заведении. Учились очень хорошо, но отлично. Все знали, что они верующие. Их жизнь, внешность и поведение все говорило, что они хорошие христианки. Иногда они отпрашивались на курсы, на какие-то молодежные общения. Преподаватель относилась к ним хорошо, и она их отпускала. И в этот раз они с полной уверенностью к преподавателю: «Отпустите нас, пожалуйста». «А зачем?» «Ну вот приезжает молодежь, у нас общение, отпустите, нам нужно быть с ними». Она, женщина уже такая старая, в годах, и говорит: «Я вас и так часто отпускаю. Вот в этот раз я вас не отпущу». Они пытались уговаривать, упрашивать и почти умоляли. Но она оказалась необычной в этот раз, как неприступный камень. «Не отпущу». А весь этот диалог слушал класс. И в душе у одной из сестер произошло огорчение, как камень. И сама, особо не владея собой, что происходит, она сделала дело, которое вызвало громкий смех. Преподаватель, женщина в преклонных годах, еще хромала очень сильно на одну ногу. И она встала, и пока преподаватель отвернулась к доске, Эта сестра ее скопировала настолько точно. И вот и хромоту, и выражение лица, и движение рук от и до. Класс, увидев это, от неожиданности просто взорвался от смеха. Она быстро села, преподаватель посмотрела, но никого не заметила. И так и не поняла, что произошло. Закончился урок, эти две сестры отправились туда, к молодежи. В общем-то, успели. Как раз молодежь раскатала горку, вот санки и все разные приспособления. Такое интересное общение живое, розовые щеки морозные, все катаются, и хорошо. И вот эта сестра взобралась наверх горки, на приспособлении она летит вниз, все, кажется, хорошо сопутствует, а вот в стороне стоял какой-то столб. И вдруг она на своем приспособлении меняет траекторию. Она пытается как-то выровнять, бесполезно. И на всем ходу она ударяется об этот столб. Большая скорость, в больницу, врачи посмотрели. Слава Богу, перелома нет, но ушиб очень сильный. И она сильно захромала на эту ногу. И вот она приходит в класс и хромает. Начались занятия, она встает и говорит: вот помните тот смех, который произошел вот несколько дней назад? Преподаватель, помню. Простите меня, пожалуйста. Это я вызвала смех, я скопировала вашу хромоту настолько точно, как хромаете вы. И поэтому Бог со мной заговорил, теперь хромаю я. Братья и сестры, это жатва за дела. Поэтому в делах нам тоже нужно быть осторожными, потому что это Божий закон, который работает абсолютно точно. Да, у ней хромота прошла через какое-то время, но это был Богом преподанный урок, что за дела есть жатва. И еще жатва есть, это жатва в наших детях. Братья и сестры, мы воспитываем детей, Бог нам их подарил. И нам всегда хочется, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Благоразумные родители, они прилагают к этому старания, молятся, учат, проводят беседы, утренние и вечерние часы молитвы. Но невольно порой мы замечаем, что-то у ребенка проявилось негативное. Мы против этого, мы его вразумляем. Но невольно мы понимаем, проверяя в сердце и вспоминая, это же я так поступал. Однажды Иаков абсолютно безжалостно, как кажется мне, обманул отца. Когда он пришел к отцу за благословением, отец спрашивает: «Кто ты?» Он говорит: «Я сын твой, Исав». А у отца тревога, голос-то не Исава. «Подойди ко мне». Ощупал руки Исава, запах от одежды Исава, но голос не Исава. Но Иаков уверял, что «Я Исав, сын твой, это я точно». Исаак благословляет Иакова, и Иаков уходит. Прошли годы, выросли у Иакова дети. И потом не один сын, а группа сыновей обманывают отца абсолютно безжалостно, без всякого сочувствия. От этого обмана Иаков страдал десятки лет. Он и посидел, и готов сединой сойти был во гроб. Для него это было трудно пережить. И мне кажется, если бы не встреча потом с сыном, эта печаль не отошла бы от него никогда. Это, наверное, была жатва за обман, который когда-то произошел. Он обманул один, без Исава, а его обманули 10 сыновей. Для меня очень близка история одного старца. Почему близко? Нет, он не был моим другом, но я рос в церкви, где он был более 50 лет член церкви. Он всегда был чем-то недоволен, ему всегда все не нравилось. Ему вокруг все было очень плохо и печально. Ему казалось, что нету даже хорошего христианина ни одного в церкви. Все, что делается в церкви, очень плохо, все не так. И однажды в беседе я слушал его очень долго, и слушал абсолютно было все негативное и плохое. Я ничего не услышал от него, даже слова доброго. Потом я его, слушая около 2 часов, я приостановил и говорю: скажите, пожалуйста, а есть ли что-то доброе в церкви? Он от неожиданного вопроса остановился, подумал и говорит: не знаю. Я спрашиваю: а вот люди с мира приходят, вот посмотрите, ведь каются очень много, с мира принимают крещение больше, чем принимают наши. Ведь неужели это не есть то доброе? Он так: да, кто знает, как они еще принимают крещение и каются. Но вот посмотрите, в церкви играет ансамбль, скрипичные, аккордеонисты играют. Неужели это не есть доброе? Да кто знает, для чего они еще играют? Братья и сестры, но сама суть истории, у него 7 детей. Ни один из них неверующий. То есть все они неверующие. Все они абсолютные противники верующих. А еще раньше мы иногда с ними встречались. И я удивлялся. Они могли легко рассказать события, которые проходили в церкви. И, конечно, так негативно все. Потом он умер не очень давно. На таких похоронах я еще не был никогда. Церковь собралась. И вот стоит гроб. 7 детей у него. Ну, 7 и плюс они женаты, 14, внуки ж. А вот возле гроба стоит церковь, стоим мы верующие. А я посмотрел, где же родственники, сыновья. А они там, за калиткой. Здесь идет собрание, а там идет смех. Одна из наших сестер, ну, из таких, которым за 80, ну, и она такая способна и таким людям кое-что сказать. Она отправляется к ним и пытается их вразумить. Бесполезно. Ни один к гробу отца не подошел. Я посмотрел и подумал, вот она, жатва, а когда-то был посев. Дорогие братья и сестры, мы с вами воспитываем детей. Их нам Бог подарил. И что будет, что будем жать от них, это зависит то, что мы туда посеем. Это закон Божий. Закон Божий работает и в мыслях, он работает и в словах, он работает и в делах, и очень ярко может работать по отношению к детям. Это закон Божий. Братья и сестры, закон Божий мы с вами поменять не сможем. Но закон свой может поменять только Бог. Вот нам кажется, крутится земля всегда с одной скоростью, и никогда она ее не меняла, это закон Божий. Но Бог закон свой иногда менял. Бог сказал, Бог остановил солнце над Гаваоном по слову человека Божия, и оно стояло. Это был закон Божий, который поправил Бог на какое-то время. Братья и сестры, тень спустилась по ступеням Ахазовым. Кажется, это тоже невозможно. Вот подняться вперед, ну, кажется, это легче. А спуститься назад? И царь отметил, что это сложнее. А Бог сдвинул свой закон по просьбе человека своего, Божия. Дорогие братья и сестры, в нашей жизни много уже сделано. Возможно, кто-то из нас уже что-то жнет. Возможно, кого-то ожидает жатва, которую мы бы очень не хотели. А так бывает. Мы иногда что-то сказали и сделали, и думаем, хоть бы меня это не постигло, хоть бы Бог помиловал. Но чтобы Бог свой закон сдвинул, нужно, чтобы человек Божий его об этом усиленно в молитве с покаянием попросил. Поэтому, если у нас есть переживания об этом, то нам нужно сказать: «Господи, прости меня». Я не хочу, чтобы в моей жизни была жатва плохая. Помилуй, ради имени Твоего, измени хоть немножко закон в мою сторону, чтобы по милости Твоей жатва была добрая. И Бог помилует и поможет. Аминь.